прошел, он у нас давно в секретных услугах состоял, доложил, собирал меньшиков к себе, командиров ингерманландцев. Да жена и государня невеста уговорили его не начинать мятежу. «Никакой невесты боли нет», — пьяно мотнул головой князь Иван. «Нет, есть», — неожиданно обиделся Салтыков. «Вы меня, ваше сиятельство, не извольте перебивать. Хоть и любит вас его величество, но молоды вы еще Салтыковым замечания делать». Меньшиков мне сказал: «Ежели князь Иван своей службой был недоволен, так я могу по секретным суммам и расход ему на жалование определить». «Замолчи. Не нравится, да? А что насчет невесты? Вот пошлю сегодня в ночь капитана им вдогон». Он пошарил в кармане, достал золотой перстень. «Перстень, государев, ей вернут, ее-ные заберут, да его величеству возвратят. Вот тогда и не станет невесты». «Я знаю, о чем говорю». Салтыков весьма гордился доверенной ему миссией. «А пока она еще невеста». «Дарья-то Михайловна к Костерману ездила», — решил перевести разговор отец Ивана, князь Алексей. «На коленях стояла, прошлое добро поминала. Тоже ведь, подлец, меньшиковский выкормыш. Немец в России должен свое место знать. На посылках ино дело, а что серьезное решать, эфта иноземцам позволять нельзя. Эфта дело природных русских. Ты, Иванка, государю при случае скажи, хоть и воспитатель ему Остерман, а все ж Лютер и к Меньшикову близок был». «А кто не был?» — истерично устало завопил Иван. «Отстаньте от меня, батюшка! Сатана сия Меньшиков всю душу изгадил. Мыслил я, без него аспида благородно поживу. А нет, все лезут, всем нечто надобно. Все надо, Иван то, Иван все, тебя Иван государь любит. А я его тоже люблю, можете вы это понять? Он, может, первый на свете, кто мне поверил. Мальчик доверчив, значит. Опять я и должен, не хочу, не буду, и весь сказ. Любит он Остермана, пусть любит, и я буду немца любить». Глаза у Ивана стали дерзкими и в то же время неожиданно жалкими. Он внезапно уронил голову на пиршественный стол и закрыл сверху ладонями, словно не хотел слышать вороньего грая родни. Потом поднял глаза, выкрикнул: «Да ничего я, Остерман, не мог для Меньшикова сделать, зря она на колени вставала. Все государь сам решал, сам!» И тут же выблевал все съеденное на вышитую скатерть. Слуги подбежали по зову хозяина, подхватили на руки, унесли тело в спальню. Большая вроде радость сегодня была у князя Ивана, по такому поводу и лишнее выпить не грех. А вот на душе пусто и жалко, и перепил-то он, чтобы залить эту сосущую скверну. Может, предчувствовал, что не по силам, не по уму занять пустующее место фаворита у трона, очищенное Меньшиковым, не по росту та гора, где приходится держаться на перекрестии четырех ветров зависти, и смутно в уголку души предвидел он, что не укрепится, предвидел ссылку в Березов, топор палача, который через 12 лет отрубит ему сначала левую ногу, потом правую, потом левую руку, потом правую, а он будет кричать и кричать из последних уходящих сил одно и то же: «Господи, в руцы твои предаюся!» Пока окровавленное лезвие не перерубит нежную шею любимца Петра II.